Глава 18. «К счастью, желание убить и убийство — разные вещи», — размышляет Фрэнк. «Хочется верить. Гораздо важнее, кто послал Джона Хини и почему. Однако сначала надо разобраться с насущными хлопотами. Вот, например, Джои Фьелла и Рокко Мелли пытаются его достать. Впрочем, может и нет. Джой и Рокко, конечно, преследуют его, но меньше всего на свете им хочется его догнать. Ведь если они его догонят, им придется что-то предпринять, а это может привести их обоих к смерти, им ли не знать. Но так или иначе, не могу же я позволить им вечно за мной гнаться. Ярко-желтый Хаммер — это ярко-желтый Хаммер, и если у ребят есть мозги, а уж на это даже их жалких мозгов хватит, они сообразят, что я оставил свою машину где-то рядом с домом подружки мыша-младшего. Значит, надо оторваться. Фрэнк жмет на педаль, держа курс на 101-е шоссе. Ему не нравится ездить так быстро, особенно когда он за рулем чужого непривычного автомобиля, и все-таки ему нужно оторваться. Он жмет на газ.